Глава 34. Что ты видишь? Рун идут, ограбили дом и уезжают с места преступления на угнанном зеленом Dodge Challenger. Ты обещал, что хозяина не будет дома, говорит Рун. Он собирался уехать из города, говорит Дуд. И ты не говорил, что он коп? Я не думал, что это важно. Ведь он собирался уехать из города. Но ведь не уехал, верно? Сегодня у него по графику конвент для полицейских. Прекрасно. Он у нас на хвосте? Оба оглядываются. Пока не видно, говорит Дуд. Они сбивают что-то крупное. Машину заносят, но она едет дальше. Что это было, спрашивает Рун. Не останавливайся, говорит Дуд. Дуд снова оглядывается. О, Господи, это человек! Мы сбили человека! Какого хрена он делал посреди пустой дороги, посреди глуши, посреди ночи? Ну, раз там был он, то, видать, дорога не такая уж пустая, а? Ты говорил, что дорога будет пустая. Он мертв? Я не знаю. Он шевелится? Отсюда не видно. Откуда мне знать? Мы клялись никого больше не убивать. Это был несчастный случай. Наверное, какой-то бродяга, да? От этого не легче. Я не об этом, я просто... Не знаю, о чем я. Надо вернуться. Нельзя вернуться, и вообще коп увидит его и остановится. Слава богу, коп не уехал из города и теперь может остановиться и помочь парню, которого мы убили, пока сбегали от него. Ой, давай без сарказма, я же сказал, мне жаль. Нет, не сказал, говорит Рун. Ну, мы же не знаем, мертв ли он. И это ты его убил, технически. Мы оба его убили. За рулем был не я, говорит Дуд. Я сел за руль, потому что у тебя права истекли. Да, и это твое правило. Крайне глупое. Мы ведь и так преступники, так что... Все, чего я хотел в жизни, развлекать народ. Мы с тобой убили кучу людей, если включить сюда зрителей нашей постановки. Я знаю, мне очень жаль. Хотя в тот раз мы были не виноваты. И тем не менее я чувствую себя виноватым. В смысле, если бы мы не ставили спектакль, ничего бы и не случилось. Но сейчас мы точно виноваты. Ты виноват. Мы команда. А что, если тому бездомному было предначертано спасти мир? Спасти мир? Стоя на пустой дороге где-то на Среднем Западе в 3 ночи? Мы не знаем, как устроена Вселенная. Думаю, мы знаем, что она устроена не так. Психи вполне могут спасти мир. Не надо стигматизировать психические расстройства. Есть доказательства, что Иисус был психически болен. Мне о таких доказательствах ничего не известно. Я где-то читал в каком-то журнале. Он мнил себя сыном Божьим, это для начала. Ну и вообще, вспомни 3 Христов в Ипсиланте. 3 Христа в Ипсиланте, 1964. Вышедшая в виде книги исследования психолога Милтона Рокича по мотивам эксперимента в психиатрической клинике Ипсиланте, штат Мичиган. В книге приведены беседы с 3 пациентами-шизофрениками, каждый из которых считает себя Христом. Если Иисус думает, что он Иисус, это не признак душевного расстройства. Как скажешь. Цай больше не дает стирать ее белье. Мы не контактируем и не общаемся, так что я не знаю почему. Просто на связь она больше не выходит. А еще из-за нее меня увольняют из магазина. Когда я прихожу на смену, Дарнелл говорит, что Цай пожаловалась на мое поведение. Он не вдается в подробности, но смотрит на меня странно, так что, кажется, она сказала обо мне что-то прям ужасное. Я в недоумении. Те 2 часа, что я провел за стиркой и глажкой одежды Цай, счастливейшие в моей жизни. Признаваясь себе в этом, чувствую себя жалким. Но я обязан это признать. Рано или поздно наступает момент, когда надо недвусмысленно сообщить миру, кто ты есть. После довольно продолжительного процесса заламывания рук и самобичевания я вдруг осознаю, что у проблемы постоянного и пересиливающего желания служить Цай может быть решение, и я могу служить ей, не нуждаясь в ее позволении. Раз мне уже четко обозначили, что этого мне больше не видать. Я отправляю резюме в Zappos, огромный онлайн-магазин одежды и обуви, принадлежащий миллиардеру Джеффу Безосу из хьюстонских Безосов, которому принадлежит также все прочее на свете. Копаясь в мусороприемнике в доме Цай, я обнаружил, что она, похоже, регулярно совершает покупки в Zappos. Еще она любит грейпфруты и пользуется прокладками Always Maxi 3 Extra Long Super с крылышками. без запаха. Хотя, как я в итоге обнаружил, запах все-таки появляется. Благодаря работе в службе поддержки запас, если мне очень-очень повезет, рано или поздно я отвечу Цай на письмо. А может даже по телефону. Я понимаю, что у запас должно быть очень много клиентов, и уверен, немало сотрудников отдела поддержки. Но даже одна мысль о том, что следующим человеком на линии может оказаться Цай Янь, подталкивает работать в колл-центре запас, даже если она никогда в этой жизни не позвонит. Собеседование с дамой из отдела кадров проходит хорошо, возможно, даже слишком. Это пожилая женщина с родимым пятном на лице. И я вижу, что она чувствует со мной родство. Но я ничего не чувствую. У меня нет никакого желания вступать в клуб пятнолицых. «Какое впечатляющее резюме», — воркующим голосом говорит она. В отличие от того, кто принимал меня на работу в магазине, она не сводит с меня глаз. «Спасибо». «Должна сказать, я тоже очень люблю кино». Пытаюсь угадать ее вкус. Думаю, «Дом у озера», или как там называлась эта слезливая сентиментальная ерунда про отель. Может, ей нравятся фильмы с родимыми пятнами? Хотя сомневаюсь, что ей хватит искушенности оценить отель «Гранд Будапешт». Единственный настоящий фильм с родимым пятном. «Неловко признаваться», — говорит она, — «но в школе я участвовала в постановках. И одно время даже подумывала о карьере актрисы». «Серьезно? Господи, только не это. Миру повезло». «Ой, правда, — говорю я, — это замечательно. Вы ходили на подмостки?» «О, да. На сцене я визжала, как резаная». Она хихикает. «Ох, в этом я даже не сомневаюсь. Микс-свинка». «Слушайте, — говорит она, — я никак не могу устроить вас в службу поддержки. Уверена, с вашим бэкграундом в кинопроизводстве и очевидной житейской мудростью вам самое место в отделе по связям с общественностью». «Но служба поддержки — это работа с людьми, а я очень коммуникабельный», — кричу я. «Ерунда», — говорит она, — «даже слышать не хочу. Вы должны верить в себя так же, как верю в вас я. У пиарщика зарплата в 5 раз выше, чем в службе поддержки. И это только в начале. Нет ничего невозможного». Я киваю. Нехорошо смотреть в зубы коню, которого она мне тут пытается всучить. Мне нужно, чтобы она была на моей стороне. Как только я окажусь в пиар-отделе, потребую перевода. И полагаю, даже в пиар-отделе у меня будет доступ к истории продаж. Смогу отслеживать все заказанные Цай туфли. Одна мысль об этом, и у меня мощнейшая эрекция. Прямо во время собеседования. Я обдумываю, что будет, если эта женщина увидит стояк. Поможет это или навредит? В эпоху пост-харассмента такие моменты чреваты. Харви Вайнштейн оказал нам всем медвежью услугу. В итоге прихожу к выводу, что поможет, ведь она, несомненно, решит, что у меня встал на нее. Вряд ли она часто, если вообще, становится объектом настолько очевидного сексуального интереса, хотя я прекрасно понимаю, что жертвами домогательств могут быть все женщины вне зависимости от привлекательности, и что домогательство — это не про привлекательность, это про власть. Это всегда про власть. Но, перефразируя прекрасную доктора Энджелоу, все-таки я поднимусь. Майя Энджелоу, 1928-2014. Американская писательница и поэтесса. Один из ее сборников стихов называется «И все-таки я поднимусь» — «And still I rise». HR хочет пожать мне руку и замечает мою очевидную загвоздку. Выпучивает глаза. Я был прав. «Мистер Розенберг», — после паузы говорит она, — «было очень приятно познакомиться». «Мне тоже очень приятно». Я подмигиваю. Подмигиваю, как тот проклятый буксир, мечтающий о смерти. Она не отпускает руку. Ждет, что я приглашу на свидание, но я не могу. Не могу. Я не знаю, что сказать дальше. «Жаль, что я замужем», — наконец говорит она. «Ой, я не подумал. Ой, как неловко. Хотя ему невероятно повезло». «Если б он только знал», — отшучивается она. «Что ж, в любом случае все меняется, и я обязательно вас проведаю». «Звучит прекрасно», — говорю я. Она не отпускает мою руку и улыбается. Я пытаюсь представить себе, кому взбредет в голову на ней жениться, и не могу. «Вы так застенчивы», — говорит она наконец. «Мне это нравится». Это ужасно мило. Да, признаю я. Я ужасно-ужасно застенчив. Ох, говорит она, вы даже не представляете, какой вы замечательный. И среди прочего, поэтому вы мне кажетесь очаровательным. Спасибо. Берегите себя. Б. Розенбергер Розенберг. И я обещаю ей беречь себя.